Глава 22. Вкуснятина. Горный хребет Якату. Город Сойн. Дом Леоры Лиски. Мия. И все-таки засоленное и высушенное мясо ларгов, развешанное в специальных стеллажах в кладовой кухне, это нечто. Одновременно соленое, сладкое и пряное, оно было разделено на тоненькие волокна и сплетено длинными бледно-желтыми косичками с розоватым оттенком из-за приправ. Но самым вкусным во всем Якату его делал эксклюзивный бабушкин рецепт маринадной смеси. Сколько себя помню, всегда, когда хотелось чего-нибудь вкусненького, бегала именно к бабуле и клянчила эти самые ларговые косички. Вкусняшка! Не удержалась я от комплимента, оглядывая с улыбкой всех присутствующих. А именно двух живых големов, дедушку, старейшину, Эйду, которая заглянула передать просьбу Анны к хозяйке дома Лисков. Вот только Леору так и не застала, и потому сидела вместе с нами и блаженствовала, уплетая наставленную горой еду, пока дед позволял есть все, что припасено у них в доме. «Ешьте, ешьте!» Он как будто поторапливал, посмеиваясь над нами. «А то придет Леорочка и всем нам трындюлей раздаст за то, что разворовываем ее запасы без разрешения». «Ой!» — непроизвольно слетело с моих губ, когда я увидела в дверях взмыленную бабушку. «Нуар! Ну, шустрый суслик, а?» Она говорила, запыхавшись, с небольшими перерывами. «Ты не мог меня дождаться, прежде чем отправиться в обратный путь? Я же из-за тебя крюк сделала до твоего лагеря в пещере. Прихожу, а там пусто. Хоть бы записку оставил, хоть что-то». «Дорогушенька!» Мой дед подскочил со скамьи, чтобы тут же стиснуть Леору в крепких объятиях. Это таких, до хруста костей. «Для начала сядь вон, переведи дух да покушай». Мы с Эйдой, не сговариваясь, перестали жевать, искренне надеясь, что бабушкины триндюлины обойдут нас стороной. Повезло ли, но Леора словно не замечала еду перед собой, выставленную на столе настоящими горами. Ни много ни мало, а весь ассортимент засоленных овощей, маринованного сушеного мяса, колбас, рыбных деликатесов и даже различные варенья с сухарями были понаставлены то тут, то там. Уф, замаялась я, устала. Ба продолжала шумно переводить дыхание. «Так, смотрю, ты уже познакомился со внучкиным големом». «Угу-с», — ответил Арл и продолжил чавкать рисовым шариком с мясной начинкой. «Очень перспективный и довольно сильный». Бабушка перевела взгляд на Рона. Бедняжка аж поперхнулся непонятно по какой причине. Ведь он вообще в разговоре почти не участвовал и смотрел себе в тарелку. Сидел и слушал объяснение деда, который прямо так, с набитым ртом, и стал его обучать некоторым словечкам. «И вообще, что это вы тут устроили, а?» Бабуля, наконец, узрела поле военных действий под названием «кухонный стол». «Началось!» — пронеслось у меня в голове. «Ну, мы, пожалуй, пойдем!» Я попыталась прикрыть свое позорное бегство красивыми словами. «Сиди, сиди!» — приказала бабушка притворно милым голоском. «Тебя я не трону, дорогая!» И тут же, словно бритвой, прошлась по моей воспитательнице. «Эйда, ты зачем ко мне пожаловала?» «Я... передать послание от Анны!» К тому моменту, когда Эйда была удостоена внимания, она уже успела прожевать и проглотить все остатки еды во рту, и поэтому говорила чисто, без всякого шамканья. Однако руки ее дрожали, стискивая колени. «И что же она хочет мне сообщить?» Эйда скосила на меня странный взгляд, переспрашивая. «Это касается Мии. Вы точно хотите, чтобы она услышала такое?» «Что ж, ладно». Леора нахмурилась, вымученно поднимаясь из-за стола. «Давай выйдем в сад, там и поговорим». И уже на выходе из кухни проронила между делом, явно желая испортить настроение Арлу. «А у меня, между прочим, сегодня свидание с Вилфридом. Скажи спасибо Мие». хорошо, что рот мой был пуст, иначе подавилась бы насмерть. «М-м-м!» — промычал дед, глядя на меня грозно. «Ну-ка, рассказывай, что ты там сотворила такого, раз подставила мою Лёрочку под удар, а?» «Я всего лишь надела платье ритуальное, не зная его значения, а потом запросилась поступать в академию». Взвыла я, чуть не плача. В детстве всегда безотказно срабатывало, стоило только показать слезы, и взрослые переставали злиться и ругать, кричать друг на друга. Но в этот раз не вышло. «Так, значит, ты сглупила, а бабушке отдуваться, да?» Дед и не подумал смягчиться, а продолжил буравить меня обиженным взглядом. «Ничего не знаю, но на свидание сегодня пойдешь сама вместо Леоры. Будет тебе уроком на будущее. Все, уже беззаботное детство кончилось, пора и головой думать». «Но я же не знала!» — возмутилась я. «Откуда мне было знать?» «А спросить?» Дед, как всегда, с легкостью выигрывал в наших дебатах. «Сложно было просто спросить. Если чего-то не знаешь, попросить помощи не зазорно, а даже полезно». «Но...» Увы, не нашла, что ему ответить. Вот уел, так уел. Вздохнула, шмыгнула носом и невольно согласилась. «Ладно. Виновата, значит, пойду к этому старикану на свидание». Правда, дед и снова удивил. Стоило мне свыкнуться со своей нерадостной судьбой, как он смягчился и успокоил. «Поняла свою ошибку. Молодец. В первый раз прощаю. Но больше, чтобы никаких ритуальных платьев, коли решила постигать мастерство ловли морских ларков. А со старшим из рода Дорбен я сам разберусь. Сыграю на его интересе к одной маленькой запретной книжке». Не удержалась от громкого хмыка, мол, запретная никто не спорит, только я ее наверняка уже читала. А дед словно мысли мои услышал, улыбнулся во всю челюсть и радостно произнес: «Ее ты точно не читала». «Но я исключено. Я ее всегда с собой ношу. Это мой дневник». «Ух ты ж!» Заметить не успела, как протянула руки вперед, желая поскорее заполучить этот источник наисвежайших знаний по призыву големов. «Вот только...» «Так, дед...» Я посмурнела, когда вспомнила о своей проблеме. «Скажи, пожалуйста, а почему у меня не выходит призывать других фамильяров, кроме Рона?» «Что-что?» Арел изумился до глубины души. «Никогда не видела его таким». «А у тебя разве не так?» Заметив отрицательное мотание головой, даже как-то приуныла и обиделась на него. «У тебя, что ли, была допущена ошибка в формуле?» А в разговор встрял старейшина Ватат. «Знаем, знаем о твоей проблеме, а тот мне рассказывал». Теперь уже мы вдвоем обратили внимание на пожилого долгожителя дома Лисков, пожевывающего виноград. «Нарушена печать подчинения голема. Твое заклинание взорвалось, когда ты вмешалась с магией иного начала, желая исцелить голема. Помнишь взрыв, который не позволил закрыть печать в замкнутый контур? Кстати, по этой причине ты не можешь приказывать своему голему ментально. То есть, получается, у Мии и голема нет подчиняющей связи». Брови Арла причудливо свелись на переносице. Задним умом я понимала, что ничего хорошего это не сулит, но не сдержалась от смешка из-за причудливого выражения лица моего деда. «Ой, ну подумаешь, нет связи, он меня и так слушается». «Да как же ты не поймешь? Незамкнутый контур означает бесконтрольную утечку магии, нестабильность волшебства и многое другое. Вот представь, ты легла спать, а наутро проснулась уже без голема с истощенным магическим резервом». «А вот это уже серьезно. Смеяться я, конечно, перестала и даже натурально испугалась. И снова главный из дома Лисков вначале напугал, а после успокоил с улыбкой. Ну, это как самый худший из исходов. Все это дело поправимое. Правда, после паузы добавил. В теории. А затем зычно расхохотался, искренне радуясь моей неудаче. Вот уж не ожидал внуча от тебя такой сложной задачки. Молодец, постигаешь мастерство через мои же ошибки. Прям как я и твой отец в юности. Так это комплимент или издевка? После недолгого наблюдения за весельем деда поняла. И то, и другое в равных пропорциях. Радовало во всем произошедшем только одно. Он сказал, что это дело поправимое. Значит, решение где-то уже есть, наверняка записано, и его попросту нужно найти. «Книгу!» Я требовательно протянула руку к его жилетке. «Давай сюда этот запретный дневник!» Вот всего ожидала от дедушки, но только неподобного поведения. Арл смутился и покраснел, как какой-то юноша, пойманный при подглядывании за девушками в душевой. Вот точно же этот самый оттенок, как у того вора нижнего белья. О-хо-хо, не-а, это не для ваших с Леорой глаз. Вначале сболтнул, а потом резко прервался, поняв, какую глупость совершил. Ага, значит, там что-то непристойное, да? И вообще, Мия, я тебя от свидания с Вильфридом спас, помни об этом. Дед попытался сменить тему. Пойдем лучше восстанавливать подчиняющую печать и обучать твоего голема языку. Пренепременно, я решила не уступать. Но вначале покажи мне свой дневник, а после я решу, годятся ли эти знания для моей нежной психики или нет. Бросив быстрый взгляд на Ватата, дед недовольно вздохнул и достал маленький кожаный блокнотик. «Ухожу, ухожу», — прокряхтел старейшина, поднимая с лавки. «Наверняка понял посыл моего деда». А я уже вовсю листала заветную книжечку. Вот только ничего, кроме чернильных рисунков големши в интересных позах, не нашла. Странно. Неужели это вызывало у Арла такое смущение? Честно признаться, дед ответил глухо. У нас с тобой похожие проблемы. Я больше не могу призывать других големов. Я чудом устояла и не осела на пол. Но нет, постепенное осознание услышанного словно выбило землю у меня из-под ног. Рон каким-то чудом предугадал траекторию падения и подставил руку, придержав меня за талию. Уф! Только и вырвалось у меня в связи с этим. Ведь язык еле-еле ворочался во рту. Я не желала верить в происходящее. Да-да, дорогая. Вот она, расплата за спасение чужой жизни. Теперь вы связаны навсегда, как и мы с Неей. Бабушка знает? Я ей не говорил, но она, возможно, уже догадывается, что я бесполезен в каком-то смысле. А что не так? Постаралась найти позитивную сторону в произошедшем. Ты же уже не должен призывать голема, чтобы работать в карьерах или ловить ларгов. Да, но я в одночасье могу потерять главенство в роду, если мне бросят вызов. А как же мой отец? Он, конечно, сможет забрать права на правление, если победит. Но Ралу представится возможность сделать это только через год после смены главы, когда у победителя закончится иммунитет на вызовы. В этот раз я по-настоящему расплакалась, а заодно вцепилась в приобнимающую руку Рона. Более того, кинулась реветь ему на плечо, постанывая. «Не хочу, не хочу смены! Хочу, чтобы все было как прежде!» «Увы, Мия, если бы я только мог позволить себе разорвать нашу с Неей связь, чего я делать не собираюсь. Но даже в этом случае нет никаких гарантий, что все станет по-прежнему и силы на призыв других големов вернутся. И правда ведь, я тоже не хочу расставаться с Роном даже ценой возврата умений. Только-только осознав это, невольно смутилась, ощущая тепло его приобнимающей руки. Более того, участливое изумление, с которым он взирал на меня, тронула до глубины души. Хотелось еще сильнее прижаться к его плечу и забыть про все проблемы, разом накатившие вместе с осознанием неизбежного. Рано или поздно дедушки бросят вызов, и тогда... Ох, не хочу даже думать о том, что будет тогда. Знаешь, дед продолжил пояснять, уходя глубоко в мысли. Раньше, когда мы придумывали эти правила, на наших островах царил хаос. Мужчины были добытчиками, а женщинам приходилось довольствоваться теми крохами, которые им доставались по доброте душевной. Чаще всего не за просто так. Даже с учетом того, что работали они наравне с нами. Но что могла сделать женщина против сильного мужчины, когда тот прибыл, чтобы разворовывать ее грядки? Нарисованная в мыслях картинка оказалась гораздо хуже того будущего, которое печалило меня до слез. Поэтому я затихла, слушая дальше. А тут еще и открытие кристаллов, и копи с фресками камнеедов. Много времени прошло с тех пор, как мы научились правильно обращаться с синитами, и даже начали употреблять их измельченными в пищу для увеличения магической силы и жизненной энергии. Но глядя сейчас на это и на то, как болезненно растут кристаллы в наших телах, я очень сожалею о принятом решении. Незачем было уродовать себя и свое потомство. Достаточно было остановиться на уже достигнутом. Все нормально. Я попыталась остановить поток его откровений, но не смогла. Арл лишь стукнул кулаком по небольшому пятачку рядом с тарелкой, посуда звякнула, а с другого края даже упало блюдце с какими-то соленьями. Ненормально, Мия! Это ненормально! Мужчины и женщины должны жить вместе, а не порознь, как это заведено. Но... Да, бабушка единственная была согласна со мной и пошла против устоев общества. А тем самым и против совета, который немало крови попил у нашей семьи, прежде чем Леоре было дано официальное разрешение. Да знала бы ты, сколько вызовов мне было брошено по этой причине. По пальцам не перечесть. И именно из-за этого было придумано каверзное правило с иммунитетом. Да уж знал бы я, чем обернется идея Лио, как защитить меня и нашу семью, непременно проголосовал бы против такой инициативы. Но ничего же еще не пропало, тебе же еще... Вилфрид, наверняка этот хитрец что-то прознает, глядя на тебя и твое обучение. Уж он непременно воспользуется случаем, особенно если учесть количество отказов. Оборвав себя на полуслове, дед опомнился и замолчал. «И как вы тут без меня?» С этими словами в проходе кухни появилась бабуля, отвлекая все внимание на себя. «Ох, Мия, что ты себе позволяешь?» Только сейчас я наконец поняла, как мое поведение выглядело со стороны. Стою я, значит, подле Рона, а он меня приобнимает за талию. «Я поплакать на плече своего фамильяра решила», — сказала первое, что пришло в голову, а врать я не очень-то умела. «Вот, уже все прошло». Попыталась отстраниться, но Рон немного не понял и задержал руку. Вовремя дед проявил чудеса эрудиции, что-то ему сказал. И только после этого фамильяр меня выпустил и снова повернулся к столу. «Ну-с!» Бабуля прошла прямо к Арелу и уставилась на него выжидательно. Руки при этом уперла в бока так, что я искренне посочувствовала деду. «Зачем на этот раз пропадал так долго?» Припомнив блокнотик с интересными рисунками, однако без всякой пошлости, поняла, что в лучшем случае старшему из рода гибрицев в наказание драить полы по всему первому этажу. В худшем и самом вероятном — спать на улице на коврике возле двери. Ведь Леора была очень и очень ревнива во всем, что касалось моего деда. Поэтому я решила ему немного подыграть, припомнив. «А кто-то ходил на свидание...» «Молчи!» — крикнули на меня оба в один голос. Но бабушка еще и добавила. «Мия, иди-ка ты обратно в академию. Деда я пришлю позже. после того, как он у меня тут одну маленькую уборочку сделает и вернет всю мою еду на место. Ой, да, дедусь, я побегу. И еще, я очень и очень надеюсь, что ты мне поможешь с обучением Рона нашему языку. Да-да, конечно, милая, любезно произнес Арл и тут же был схвачен за ухо, поэтому вознегодовал. Ай, за что? Это тебе за потрошительство моей кладовой. А, так вот что значит трындюлины. Теперь, когда увидела бабушкин гнев в действии, я поняла, что всю свою сознательную жизнь ходила по краю. Нет, буквально по лезвию очень острого ножа. Потому как даже Рон, покидая кухню, на секунду вздрогнул и отвел взгляд. Между тем оттуда уже звучал громкий бой посуды вместе с не очень цензурной руганью, щелчками, шлепками и чем-то еще. Големша, кстати, словно привычная к такому развитию событий, стояла поодаль от хозяина и не вмешивалась. Это и успокаивало. Значит, бабушкин гнев мой дед точно переживет. О большем я мечтать даже не смела. Поспешила обратно в академию. Тем более, что светило уже успело скатиться за горизонт, и только его слабые бледные лучики еще выглядывали из-за края. А жаль. Я так и не успела попробовать одну бабулину вкусняшку, фаршированную редьку в маринаде. Но, думаю, рисковать здоровьем ради этого точно не стоит. Мой голем все еще со мной, и остальное теперь не так важно, как оказалось. «Рокхеррон!» — повторила то единственное, что сумела изучить из его языка, и устремилась ко входу в академию, пересекая небольшую площадь. Надеюсь, только успею до завершения комендантского часа. Иначе еще раз подставлять бабушку себе дороже. Поэтому прикрикнула своему голему и буквально побежала вперед на всех парах. «Поспешим!»